Лапшин. Лапшин, удобно устроившись в кресле, читал газету. Прочел, положил на стол, закурил. «Мама, мама!» «Чего тебе?» — раздался приглушенный голос. «Зайди ко мне!» Открылась дверь и зашла баронесса. «Что ты, миленький?» «Газету читала?» «Конечно. Молодец, Леонидов. И мужчины видны, и пишет занятно». «Жаль, что я французского не знаю», — вздохнул Лапшин. «А то что бы?» «Я под их марку погулял бы красиво». «У нас другие дела, Афоня, совсем другие. Сонькин, воздыхатель, говорит, что с тобой повидаться хочет». Лапшин вскочил. «Это дело. Пора нам сваливать, мама. Ох, пора». «А куда спешить? Чекистам я нужна». «Пока нужна». «Ничего. Юрочка Саблин моя гарантия». «А как он уедет?» «Не уедет. В Москве квартиру присматривает. Его адъютант сказал, что получит здесь должность. Что о почтарю сказать?» «Завтра там же, где и в прошлый раз. В 2 часа».